Глава 25. Непростое решение. Вообще оказалось весьма занимательно заполучить проход между охотничьим домиком и храмом. Парни переправились сюда сами. Несколько раз заглянул Маркус, и место сразу же ожило, словно его и не покидали люди. У меня даже настроение улучшилось. Михаэль забрался ко мне на руки и громко мурлыкал, периодически терся мохнатой мордой о щеку, сопел в ухо и молчал. Я даже на какое-то время забыла, что на руках не соскучившийся кот, а заколдованный принц. «Лиса, как тебе твое новое жилище?» — поинтересовался Анри, перетаскивая сюда зачем-то тяжелый дубовый стол из столовой. «Оно не мое», — довольно резко ответила я и отвернулась, уставившись на потемневшие ходы в нишах. Когда-то они светились так же ярко, как и тот, который сейчас вел в охотничий домик. Если кто-то хотел через него пройти, радужная поверхность становилась прозрачной, и я видела часть печи и угол диванчика, на котором сидела не раз. Какая из этих темных ниш ведет в мой мир? Осталось разгадать один квест или совершить одно действие, и тогда мне станет доступно многое. Только вот я не хотела ставить точку и становиться полноценной жрицей. И не только потому, что для этого нужно было соблазнить Кирана или Испепеляющего, но и потому, что внезапно поняла. Испепеляющий прав. От власти будет сложно отказаться. Точнее, сложнее, чем сейчас, когда сила доставляет больше проблем, чем радости. «Лиса, не будь такой хмурой!» — одернул меня маг. «Ты можешь сюда вернуться в любой миг. Ты жрица! Для тебя вообще нет границ между мирами. Это величайший дар!» «Не могу и не стану этого делать. Потом давай на чистоту. Я пока не знаю, как попасть домой. И силой своей пользуюсь только с великого перепуга». «Не нервничай, лисочка», — муркнул Михаэль. «Всё будет хорошо». «Я думаю, мы найдем ответы», — поддержал его высочество маг. «Здесь должно быть книгохранилище. Только найти его. Библиотека жриц — это легенда». «Я провожу», — пообещала я Анри. «Только вот поем. Я такая голодная, что съем больше, чем обычно влезает в Михаэля». «Не влезет», — самодовольно заявил кот, а я даже спорить не стала, так как желудок его высочества имел безмерный. «Ты уже успела тут освоиться», — подал голос Киран. Он подпирал стену и смотрел на меня задумчивостью. Я вспомнила про ритуал, не кстати покраснела и буркнула. «Отчасти». Говорить не хотелось, но я знала, что рано или поздно придется ответить на все вопросы, в том числе и о сути инициации. Но про инициацию я планировала поговорить тогда, когда уже не останется других непоняток, таких как технология создания хода. «Пойдемте наверх», — предложила я. «Тут не очень удобно. Здесь помещение храма, и ужинать на полу перед входом не вижу смысла. На втором этаже есть что-то типа комнаты отдыха. Там можно устроиться. Я, наконец-то, позавтрака, обеда, ужинаю и расскажу вам, как попала сюда». Спорить никто не рискнул, и мы поднялись на второй этаж. Библиотеку я показывать не стала. Всему свое время. Уселась на низенький диванчик, устроила Михаэля рядом и подвинула стол. Тут же подскочил Маркус с подносом и поставил передо мной сковородку картошечки с мясом, помидорами и перцем, тарелку с ломтями черного хлеба, сыр и компот. Я блаженно зажмурилась и, пока не запихала в себя все, что стояло на столе, говорить не смогла. Парни все это время смиренно ждали, устроившись на низких сиденьях напротив меня, там, где всегда сидели жрицы. Меня это рассмешило, и я про себя фыркнула. «Ну так, Лиса, ты, может быть, расскажешь, что произошло?» — спросил Киран. «Мы вообще-то дергались». «Не мешай, девочки, кушать!» — вмешался Михаэль, который лежал, прислонившись к моему бедру, и блаженно мурлыкал. «Спасибо, Пушистик, за поддержку, но я уже все, готова рассказывать». Я отставила сковороду и задумалась, с чего начать. По всему выходило, вариант «сначала» в данной ситуации не подходил, поэтому я решила начать с самого важного. Жрицы настроили тот проход таким образом, что работает он в одну сторону, только на вход и только для жриц. Именно поэтому у вас не получилось за мной пройти, а у меня вернуться обратно. «Я упереживал», — признался Михаэль и посмотрел несчастным взглядом. «Я тоже, Пушистик. Прежде всего потому, что в храм попала не сразу. Пришлось немного побродить по окрестностям, но я смогла пройти испытание жриц и пробралась сюда». «Что за испытание?» — уточнил Киран. На его лице застыло беспокойство, а у меня снова сжалось сердце. «Почему же все так сложно?» Я не любила сложности и всегда предпочитала идти по самому простому пути. Только сейчас все пути, которые открывались передо мной, были один заковыристее другого. «Несложные, немного страшные, короче, такие, какие пройти может только жрица. А потом уже здесь я встретилась с призраком Верховной Жрицы. Она мне успела провести экскурсию по храму и рассказать, как впустить вас». «А как пройти инициацию? Это она тебе рассказала?» Сначала я хотела соврать, но потом поняла, что это будет неправильно, поэтому ответила уклончиво. «Она рассказала мне, как пройти инициацию. С этим есть некоторые сложности». «Какие?» — настороженно уточнил Киран. «Их нельзя назвать нерешаемыми», — призналась я устало. «Они у меня в голове. Но я по-прежнему не знаю, что делать после инициации, как создать ход на землю. Есть ли уже готовый там, внизу? Об этом мы поговорить не успели». «Жрица тебе разве не сказала ничего про ходы?» Она была категорична. «Я должна пройти инициацию, ну и...» Я замялась. Эту тему мы затронули в последнюю минуту разговора, она уже бледнела. «Говорю же, времени было слишком мало. На большинство вопросов ответа мне придется искать самой». «И в чем же проблема, Лиса?» — спросил демон. «Если она сказала, инициация необходима, возможно, не стоит искать обходные пути. Вдруг после ритуала все встанет на свои места». «А вдруг не встанет?» Парировала я довольно грубо и уже спокойнее добавила. «Сегодня я слишком устала. Даже для того, чтобы просто говорить об этом. Давайте сделаем так. Я сейчас буду спать, а вы можете изучить то, что найдете в библиотеке. А завтра с утра мы все детально обсудим, и ритуал в том числе. А также возможность его избежать, если она, конечно, есть». Мое предложение устроило всех. Только Киран уходил, посмотрев тяжелым взглядом, но ничего не сказал. Михаэль открыл один глаз и тоскливо уставился на меня. «Я спать, Пушистик». «А меня?» Обиженно пробормотал он. «А меня с собой возьмешь или тут бросишь?» «Тебя возьму», усмехнулась я и подняла изрядно раскормленное высочество. «Только вот жрау тебе бы поменьше надо, а то у меня уже спина болит». «Я всегда укушал отменно», заметил принц и уютнее устроился на руках. Моя спальня произвела на него неизгладимое впечатление. «Ничего у себе у кроватка!» Восхитился он, слез с рук и плюхнулся на матрас. Обошел ложе по кругу, проминая лапами и блаженно мурлыкая, несколько раз подпрыгнул и устроился в самом центре, царственно заметив. «Падай где-нибудь. Тут можно еще и Анри с Кираном приложить». «Ну уж нет», — фыркнула я. «Мне самой места мало. Никаких Киранов и Анри». На улице совсем стемнело, и яркие звезды светили сквозь прозрачный потолок. Я лежала на спине, раскинув руки, смотрела на небо и чувствовала, как по щеке ползет слеза. Я хоть и сказала, что решу проблемы в голове, но не получалось. Все равно чувствовала себя крайне гадко. Ритуал не требовал отдать жизнь или рискнуть здоровьем. Так смысл вставать в позу? Я не могла ни решиться на ритуал, ни внятно объяснить, почему для меня это неприемлемо. На пути решения проблемы стояла моя тонкая духовная организация и очень мешала. Я так и не сумела избавиться перед сном от неприятных мыслей. Прикидывала, переживала, сравнивала варианты. Даже думала, не лучше ли втайне ото всех договориться с испепеляющим. Я не знала, перед кем мне будет меньше стыдно. С такими мыслями я погрузилась в тревожный сон. Неудивительно, что оказалась снова рядом с качелями и Сакурой. «Всё же позвала меня?» — ухмыльнулся испепеляющий, который сидел под Сакурой и рассматривал сорванный с дерева огненный цветок. Мужчина сегодня снова был в человеческом облике, с распущенными волосами и в расстёгнутой до середины рубашке. На сей раз тёмно-синий, шёлковый. «Это получилось случайно», — призналась я и, подойдя, устроилась в корнях дерева. «Значит, демон?» — спросил он недовольно. «Значит, не знаю», — отозвалась я и неожиданно для себя разрыдалась. Причём его комментарий меня скорее развеселил, и плакать я уж точно не собиралась. Но, видимо, просто достигла какого-то предела, и эмоции вылились наружу бурным потоком слёз. Испепеляющий смотрел с изумлением, словно на существо с другой планеты. «Лиса!» — осторожно заметил он. «То, что предстоит тебе, не всегда ведь больно и страшно. Не знаю, чего ты наслушалась, но это может быть очень даже приятно. Хочешь, я действительно помогу тебе с ритуалом?» «Ты искренне считаешь, что я слабо представляю, что такое секс?» — фыркнула я и утерла слезы. «Я, слава богу, не из глухой средневековой деревни и прекрасно понимаю, на что иду, и не боюсь. Просто не хочу до дрожи в коленях». «Почему?» «Потому», — надулась я и отвернулась. Я и себе не могла объяснить, не говоря уже про чужого мужика. «Сложная ты, Лиса. Мне кажется, ты больше готовности проявляла, когда я предложил выпить яд. Или ты уже тогда знала, что сбежишь?» «Ничего я не знала, просто...» Я задумалась. «Тогда у меня не было выбора. Ты бы меня заставила, потом... Потом бы не было чувства стыда или неловкости. Поэтому с ядом отчасти проще». «Ты ошибаешься», — очень тихо заметил он и внимательно посмотрел на меня. А я впервые обратила внимание на цвет его глаз. Светло-серый, прозрачный. «В чём?» «В том, что не было бы стыда. Был бы. У меня. Помни об этом, когда решишь вдруг вернуться. Не заставляй меня потом всю жизнь жалеть о том, что придётся делать». «Подожди, я ещё не ушла». «Поверь, мне неловко ставить тебя перед непростым выбором, постель со мной или смерть. Почему ты всегда провоцируешь меня, жрица?» «Почему именно с тобой?» — удивилась я. «А потому, Лиса», — признался он, воткнув алый цветок мне в волосы. «Если вдруг я и стану шантажировать тебя, то никогда на чаше весов не будет ночь с кем-то, кроме меня». «Прости, конечно», — я отстранилась, «но твою кандидатуру я как-то не рассматривала». «Рассматривала, иначе не оказалась бы здесь». Он самодовольно улыбнулся. «Я не хочу, правда, ни с тобой, ни с ним, но придётся». «А у тебя есть какие-то идеи?» «Не знаю». Я отклонилась на ствол дерева и задумалась. В храме меня ждала верховная жрица. Она была непреклонна и настаивала на ритуале. «Понятно, она хочет, чтобы ты возродила храм. Только я этого не позволю. Но ведь в твоём рассказе ещё есть какое-то «но»?» «В главном зале храма много спящих ходов. Не все они потухли окончательно, некоторые мерцают. Но я не знаю, есть ли среди них ход на землю, и если есть, в каком он состоянии и как его найти». «Ну, пожалуй, я тут смогу тебе помочь. Но с одним условием», — отозвался он. Тон мне не понравился, и я насторожилась. «С каким?» «Если вдруг хода нет или ты не сможешь его активировать, ты придёшь ко мне, а не к демону», — жестко заметил он, и узкие губы сложились в тонкую линию. Таким он меня пугал. «Зачем тебе это?» — грустно уточнила я. «Тебе не хватает женского внимания?» «Нет, просто ты все равно не можешь сделать выбор. И выбираешь то, что проще, а не то, что правильнее и лучше для тебя. Я просто помогаю тебе определиться и избавляю от мук совести». «Не уверена». «Ну же, решай, Лиса. Вдруг удача будет на твоей стороне. Я уверен почти на 100%. Ход на землю там есть. Ее посещали часто. Но о состоянии судить не берусь. Я в этом ничего не понимаю». Я думала довольно долго, но потом кивнула. «Хорошо, говори». «Жрицы обычно размещали ходы в таких залах, и чтобы не путаться, над нишей обязательно оставляли опознавательный знак, перевернутую хрустальную слезу над ходом в мир эльфов, рубиновое солнце, как символ мира демонов, и идеально круглый голубой топаз, как символ голубой планеты. Вы ведь так иногда именуете Землю?» «Ты слишком много знаешь, испепеляющий», — сказала я вместо благодарности. Он улыбнулся и исчез, на сей раз вместе со своим миром. Только в голове у меня напоследок прозвучал знакомый голос. «Помни про данное обещание, Лиса». Я проснулась сразу же и не стала медлить, понимала, что бегу. Прежде всего от ответственности и своей силы. Именно поэтому я не стала ждать утра, а спустилась в главный зал храма сразу же после разговора со спепеляющим. Замиранием сердца обошла ниши, вглядываясь в темные полотна, и, наконец, нашла в дальнем углу тот ход, над которым красовался крупный, идеально круглый голубой камень. Как я раньше не поняла, издалека он действительно напоминал Землю, скорее, то, как она смотрится из космоса. К моему счастью, этот ход был жив. Он слегка заметно светился, потрескивал, и, протянув руку, я почувствовала заключенную в нем силу. И опять же, понятно почему. Им пользовались до последнего, видимо. Многие жрицы выбрали для проживания именно мой мир. Я коснулась слегка подрагивающего вязкого полотна и тут же получила живой отклик. Такой сильный, что едва не отдернула пальцы. Если этот ход настроен так же, как тот, который я отрегулировала для парней, то значит, я могу попасть туда, куда пожелаю, и я даже знала, в какое место хочу вернуться. Все оказалось даже проще, чем я себе представляла. Было лишь слегка обидно, что жрица, которая, казалось, желала мне добра, на самом деле заботилась лишь о продолжении своего дела. Она не сказала, что ход находится в таком состоянии, что я могу его восстановить. Я огляделась по сторонам и поняла. В этом зале есть еще 3 или 4 таких, которые мне под силу активировать. Например, в мир к демонам. Но, естественно, я не стала этого делать. Кто знает, что скрывается за ними. У меня получилось и без инициации. Только руки тряслись, а ноги подкашивались от слабости. Я было решила вернуться и отложить переход до утра, хотя прощание со всеми мне виделось тягостным. Но за спиной раздалось. «Ты все же смогла это сделать, Лиса?» «Да», — я усмехнулась, с гордостью разглядывая работающий ход. «Ты готов возвратить себе прежний облик, Пушистик?» «Да». Он возбужденно потоптался и прыгнул ко мне на руки. Я с готовностью его подхватила и шагнула в неизвестность, надеясь, что все же окажусь там, где нужно. «Киран!» — тихо позвал Анри друга, который дремал над толстой книгой. «Чего тебе?» «Наверное, я знаю, почему Лиса отложила разговор об инициации до завтра». Голос мага сорвался, а сам он, кажется, покраснел. «И почему ей так сложно принять решение? Многое встало на свои места». «Да?» — демон встрепенулся. Сон как рукой сняло. «Почему же?» «На, посмотри!» Маг протянул другу книгу, раскрытую на середине. «Здесь рассказывается про ритуал». Киран взял слегка дрожащими руками. По мере того, как читал, Губы сжимались в тонкую полоску. «Ты понимаешь, что она может отказаться?» — поинтересовался Анри тихо. «И более того, она ищет способ отказаться. А нам нужна полноценная жрица!» «А ты не думал, что отказаться могу я?» — хрипло уточнил демон. «Не думал. Ради Михаэля ты и не такое делал. Только ты можешь убедить ее в необходимости». «И как ты себе это представляешь?» «Не знаю, но она боится не из-за того, что ты ей противен, все сложнее». «Предлагаешь упростить?» Зло выдохнул демон. В глазах вспыхнуло пламя. Он был в бешенстве. Анри даже немного отступил. «Предлагаю поговорить. Иногда разговор решает многие проблемы». «Эту проблему разговор не решит». Керан отшвырнул книжку и порывисто вышел из библиотеки. На лестнице замер, раздумывая, а потом поднялся наверх в комнату Лисы, но обнаружил только смятую кровать. Оглянулся по сторонам и рванул на первый этаж, перескакивая через пару ступенек. Ноги сами привели его в главный зал храма. Керан уже на лестнице понял, что опоздал. И, похоже, проблема решилась сама собой. Сейчас внизу светились не один ход, а два. Видимо, Лиса все же поняла, какой из уже существующих ходов ведет в ее мир, и ушла, даже не прощаясь. Правда, осталась слабая надежда на то, что жрица вернется, ведь Михаэля она забрала с собой. «Я смотрю, разговор не потребовался», — тихо и, на первый взгляд, безразлично, — уточнил Анри. «Она ушла». «Смогла каким-то образом открыть проход и не получив силу?» «Даже не попрощалась». «Может быть, вернется? Сам-то в это веришь?» «По мне, лишь бы принца вернула. Если мы принца потеряем, папа нас убьет». «Если мы потеряем принца, твой папа будет не первым в очереди». «Не думаю, что Лиса настолько безответственна. Свои обязанности перед Михаэлем она точно выполнит. И меня беспокоит другое». «Что именно?» Голос Керана звучал глухо. «Ты всерьез думаешь, что она сама догадалась и нашла ход?» «Не знаю». «Не очень в это верю. Еще пару часов назад она была по-настоящему расстроена, а сейчас ее уже нет. Встает вопрос, кто ей помог». «У меня есть только одна кандидатура, и мне она совершенно не нравится», — отозвался Керан. «Когда-то испепеляющие жрицы были единой силой. Не зря придуман ритуал, связывающий воедино двоих. Может быть, сейчас все повторится». «Что все, Анри? Она ушла! И, скорее всего, мы ее больше не увидим». Я вывалилась в обнимку с котом прямо на крышу того сарая, откуда рухнула, кажется, вечность назад. И все было бы нормально, если бы не одно «но». В процессе перемещения, как и говорил испепеляющий, проклятие разрушилось, и меня буквально придавило здоровым мужиком, которого я держала на руках. Я даже возмутиться не успела, так как бедная крыша не выдержала нашего веса и проломилась. С воплями и нецензурной бранью мы рухнули на старые истлевшие детские сани-плетёнки, еще застеленные ветхим одеялом. Я отбила себе зад и оказалась погребенной под массивной фигурой. «Слезь с меня, кабан!» — взвыла я, пытаясь спихнуть себя голую тушу. Вообще лицезреть его высочество нагишом я не желала и поэтому зажмурилась. «Лисау!» — начал он. Выругался, забарахтался и повторил уже без кошачьих интонаций. «Лиса, прости, я не специально». Голос у принца оказался приятным, низким с хрипотцой и знакомыми интонациями. «Прощу, я прощу!» — стонала я, пытаясь столкнуть принца с коленей. «Все прощу, только слезь, бога ради! И чем-нибудь прикройся, а то я глаза открыть не могу». «Вот!» — обиженно запыхтело высочество, все же поднявшись. «Раньше тебя это не смущало». «Конечно!» — согласилась я. «У тебя все смущательные места были прикрыты мехом. Да и не смущательные тоже. А сейчас? Ну, ты прикрылся». «А нечем?» Растерянно отозвался Михаэль, выругался и, видимо, что-то уронил, так как послышался грохот. «Мы в сарае деревенского дома», — тихо начала я. «Тут должно быть все. Посмотри, нигде шкаф не стоит или комод какой-нибудь». «Стоит», — задумчиво отозвался он и скрипнула створка. «Ну?» «Я не буду это надевать на себя», — возмутился Михаэль. Раздалось шуршание, словно парень перебирал висящие на вешалках вещи. «Принц я или поберушка?» «Слушай, принц, значит, в старом, никому не нужном шматье тебе ходить не нравится, а сверкать голой задницей ничего? Положению соответствует». «Ладно, ладно», — засопел высочество. «Но тут все какое-то...» «Какое?» — устало простонала я. «Маленькое», — озабоченно отозвался парень. «Я не влезаю». «Ну, Михаэль, ну как-нибудь впихнись. Жрать-то столько было не нужно». «Всё я, только не смейся». Я открыла глаза и в сумраке сарая сначала заметила полотно хода, которое светилось прямо рядом со шкафом. «Надо же, с нами, что ли, упало вниз?» Потом только перевела взгляд на его высочество и от смеха сдержаться не сумела. Принц был похож на русского богатыря из сказок. Такой же светловолосый, с рыжеватым оттенком, с открытым симпатичным лицом и косая сажень в плечах. Не толстый, но очень массивный. Как он впихнулся в старые брюки, которые так толком и не застегнулись на поясе, и откровенно узкую рубашку с заплатой на локте, для меня осталось тайной. «Вот, я же знал, что ты будешь смеяться!» — обиженно заключил Михаэль. «Я не так представлял наше знакомство». «Ваше высочество, вы неподражаемы, и мне очень приятно с вами познакомиться в человеческом обличии», — хрюкнула я, но почувствовала, что глаза на мокром месте. «Мы можем возвращаться?» — счастливо улыбнулся принц. «Ты можешь возвращаться». Я покачала головой и грустно улыбнулась. «Неужели ты не хочешь попрощаться?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Думаю, ты сделаешь это за меня не хуже. А прощания, особенно те, которые не предполагают в дальнейшем встречу, болезненны». «Но...» — начал Михаэль. «Вы все мне обещали, что не будете уговаривать остаться. Я выполнила свое обещание, вернула тебе человеческий облик. Выполните свое». «А что будет с ходом?» — поинтересовался он. «Я его чем-нибудь замаскирую. Я не настоящая жрица, у меня мало силы. И думаю, он не сможет служить десятилетиями и рано или поздно потухнет. Все? «Жаль». Принц склонил голову и отступил к ходу. «И мне жаль», — честно ответила я и сглотнула. «Может быть, ты когда-нибудь рискнешь прийти к нам?» «Может быть», — соврала я, прекрасно зная, что никогда не нарушу данное испепеляющему обещание. Я знала, следующая наша встреча завершится моей смертью. Михаэль вдруг сорвался с места и подхватил меня в охапку. Я, признаться, думала, что затащит в ход силой, и была готова вырваться. Но он только обнял меня от всей души и чмокнул в макушку. «Я буду очень скучать по тебе, Василиса», — признался он. «И я». Слезы подступили к горлу, и я отстранилась, чтобы не разреветься. Михаэль улыбнулся и отступил, скрываясь в мерцающем мареве хода. Я посмотрела на чуть подрагивающее полотно и выдохнула. Я очень надеялась на то, что они сдержат свое слово и не пойдут за мной. Оглянулась по сторонам и обнаружила в углу большое зеркало. Оно было давно разбито, но подходило идеально. Я подтащила его к ходу, маскируя, отряхнула руки и взглянула на себя. Да уж, видок был специфический. Ну, что-нибудь придумаю. Может быть, меня будут так рады видеть, что не спросят. Я вышла из сарая и помчалась по знакомым улицам. Погода стояла такая же ясная и немного прохладная, как и в тот злополучный день, когда я полезла за ириской на крышу сарая и попала в другой мир. Улицы также были пустынны, и за калитку я шагнула, так и не повстречав никого на пути. «Ба!» — позвала тихо и услышала бодрый грохот ведер из сарая. «Ты что так долго?» Даже не показавшись, крикнула она. «Дура-то это уже вон минут 15 назад принеслась, я сразу к мискам. Оголодала сердешная. А ты на автобус опоздаешь». «Неужто тут прошло всего 15 минут?» — поразилась я. Грохот раздался ближе, и я, чтобы бабушка не заметила мой странный наряд, скользнула в дом, крикнув на ходу. «Уже бегу! Только джинсы переодену, а то испачкала».